Глава 28. Чужак с астероида. Итак, теперь возникал вопрос. Что же за существо лежит перед ней? Является ли это существо разумным или же нет? Впрочем, разумным оно не выглядело. Разумные существа не могут иметь клыкастой пасти, да и ростом оно не вышло. Хотя, как знать, ведь Сюзанна исходила из предпосылок земной науки. И хотя в космос человечество летало уже больше 2 веков, в знании биологии оно не продвинулось ни на йоту. Единственный вывод, какой мог сделать биолог, это то, что природа и законы природы гораздо сложнее, чем люди о них думали. Так все же, что такое было перед ней? Сюзанна склонялась к тому, что найденное ими существо не является разумным. Хорошо, пусть будет так. Выходит, что перед ней лежало животное. Тогда к какому классу принадлежит это животное? Что это, млекопитающее или травоядное? Все же по виду его зубов можно предположить, что оно было хищником, то есть является плотоядным. Получается, что существо было зверем. Но каким именно? Является ли оно земноводным или воздуходышащим? А может быть, оно вообще дышало жабрами и жило под водой? Ничего нельзя было сказать конкретно, пока тело не подвергнется вскрытию. Сюзанна положила руку на туловище неизвестного организма и примерилась, как ей лучше сделать разрез. Каковы были внутренние органы пришельца и где они располагались, она не знала. Внезапно Сюзанна отдернула руку. Что это? Галлюцинация или же нет? Ей показалось, что существо шевельнулось под ее пальцами. Сюзанна пристально уставилась на существо. Через несколько секунд она увидела, что у пришельца слабо приподнялся бок, словно он пытался дышать. Женщина невольно попятилась назад, держа в правой руке скальпель, словно собираясь им защищаться от неведомого чудовища. Дыхательное движение повторилось. Теперь уже в этом не могло быть никакого сомнения. Но это было невероятно. Существо не могло ожить, пролежав замерзшим такое количество времени. Жизнь не может возвращаться вместе с теплом. Осторожно и медленно, не сводя взгляда с чужака, Сюзанна двинулась вокруг прозекторского стола. Внезапно красный глаз пришельца моргнул. Вслед за этим существо издало какой-то звук, похожий на слабый вздох. С округленными от изумления и от страха глазами Сюзанна попятилась назад и стала нащупывать кнопку селектора. При этом она старалась не отводить своего взгляда от чужака, словно боясь пропустить что-либо. Ногой она зацепила стул и опрокинула его, едва не упав при этом сама. Наконец кнопка была нащупана, и Сюзанна заговорила в динамик чуть хриплым от волнения голосом. «Капитан! Джанет! Кто-нибудь меня слышит?» На столе оживающее существо шевельнуло одним из своих щупальцев. Задрожал его хвост, вооруженный острым шипом. «Барри! Джанет! Кто-нибудь! Существо оживает! Слышите меня?» На этот раз из динамика селектора послышался голос капитана. «Сюзи, что случилось? Почему ты кричишь?» «Чужак оживает! Слышишь? Это существо, пролежавшее во льду бездну времени, теперь приходит в себя. К нему возвращается жизнь!» «Что ты такое говоришь? Это невозможно!» «Знаю, что невозможно, но тем не менее это факт. Оно лежит сейчас на прозекторском столе и пытается шевелиться». К капитану присоединилась Джанет. «Сюзи, ты нас разыгрываешь?» В ее голосе звучало недоверие. «Какой уж там розыгрыш! Идите скорее сюда!» «Мы сейчас будем...» Судя по всему, Барри передалась тревога Сюзанны. Голоса в селекторе замолчали. Теперь существо открывало и закрывало свою пасть. Дыхание становилось ритмичным. «Боже!» — подумала Сюзанна. «Оно дышит! Оно и вправду дышит!» Пришелец дышал воздухом корабля. Значит, оно могло дышать кислородом. Но как такое возможно? Как существо могло ожить, пролежав в куске льда столько времени? Даже современная наука не способна оживлять организмы, пролежавшие в замороженном виде столько времени. Смерть, она есть смерть. Но это существо оживало без всякой реанимации. Это было и вовсе невероятно. Нечто с астероида слабо шевелило щупальцами, словно пробуждаясь от долгого сна. Сна? Может быть, оно вовсе и не было мертво, просто впало в летаргический сон или что-то в этом роде? Может быть, заморозка вовсе не смертельна для него? Чужак моргал глазами, Его ноги подергивались, кончик его хвоста, вооруженный острым жалом, завибрировал, словно трещотка у гремучей змеи. Сюзанна двинулась вокруг стола, держась на почтительном расстоянии от пришельца. Скальпель, который она держала в своей руке, был единственным ее оружием, и женщина почувствовала себя беззащитной. Если это существо попытается на нее напасть, ей нечем будет даже защитить себя, кроме этого скальпеля. А Сюзанна сомневалась в том, что скальпель сможет его остановить. Необходимо было найти что-то более существенное. Только взгляд биолога, которым она оглядывалась по сторонам, не мог остановиться ни на чем. Внезапно открылись входные двери, и Сюзанна, вскрикнув от неожиданности и испуга, резко повернулась всем корпусом. На пороге стоял капитан Барри Брент, а за его плечом виднелась голова Джанет. Увидев перепуганную Сюзанну, Барри тотчас же перевел взгляд на существо, лежащее на столе. Он был изумлен не менее Сюзанны, когда увидел, что чужак двигает головой, пытаясь поднять ее над столом. «Мать честная! Оно и вправду живое!» Капитан, словно завороженный, застыл на месте, не сводя глаз с пришельца. Джанет быстро обошла его стороной, так как Барри загораживал ей весь вид. «Невероятно!» — воскликнула она. Ожившее существо вызвало у нее совсем иную реакцию. Словно попав под гипноз, она двинулась к чужаку, чтобы рассмотреть его получше. «Не приближайся к нему!» — воскликнул капитан, предостерегающе выбросив вперед руку и перегораживая путь Джанет. Джанет словно очнулась. «Давно она ожила?» — спросила она. «Едва я только убрала с него последний слой льда», — отозвалась Сюзанна. Теперь они стояли цепью вокруг стола, образуя как бы полукруг, и держась от него на расстоянии метров двух. Существо явно их видело. Оно переводило взгляд с одного человека на другого и делало попытки подняться. Его хвост теперь совершал небольшие взмахи, а змеевидные щупальца изгибались в разные стороны. Все выглядело так, будто бы существо разминалось после долгого сна.